Данасутта, Даяние, Ангутара Никая, 7.49. Я слышал, что однажды благословенный пребывал в Кампе на берегу озера Гаггара, и большое число мирян из Кампы пришли к достопочтенному Сарипутте, и по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. И потом они обратились к достопочтенному Сарипутте. «Давно у нас не было возможности, достопочтенный, послушать Дхамму из уст самого благословенного. Было бы хорошо, если бы мы могли послушать Дхамму из уст самого благословенного. В таком случае, друзья, приходите на следующий день у Пасадхи, и, возможно, вы услышите Дхамму из уст самого благословенного». «Как скажете, достопочтенные», — ответили миряне из Кампы достопочтенному Сарипутте. Поднявшись со своих сидений, поклонившись ему и обойдя его справа, они ушли. Затем на следующий день у Пасадхи миряне из Кампы пришли к достопочтенному Сарипутте и по прибытии, поклонившись ему, встали рядом. Тогда достопочтенный Сарипутта вместе с мирянами из Кампы отправились к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. И достопочтенный Сарипутта обратился к благословенному. «Может ли быть так, что когда человек дает какой-либо дар, это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу?» «Да, Сарипутта, есть случай, когда человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу». «Учитель, и в чем заключается причина? Почему человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу?» «Сарипутта, бывает так, что человек преподносит дар ради собственной выгоды, с умом, устремленным к получению выгоды, ищет для себя накопления благих заслуг с мыслью: я буду наслаждаться этим после смерти. Он дает свой дар, еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовония и мази, постельные принадлежности, кров, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта, может ли человек дать такой дар?» «Может, учитель. Сделав такое дарение в поисках собственной выгоды, с умом, устремленным к получению выгоды, ищет для себя накопление благих заслуг с мыслью: я буду наслаждаться этим после смерти, после распада тела. После смерти он рождается в мире четырех великих царей. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Затем бывает так, что человек преподносит дар не ради собственной выгоды, и его ум не устремлен к получению выгоды. Он не ищет для себя накопления благих заслуг, и у него нет мысли: я буду наслаждаться этим после смерти. Вместо этого он преподносит дар с мыслью: дарение — это хорошо. Он дает свой дар — еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовония и мази, постельные принадлежности, кров, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такой дар с мыслью «дарение – это хорошо», после распада тела, после смерти, он рождается в компании девов мира 33. Затем, после того, как потеряло силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо того, чтобы подумать, так, деяние – это хорошо. Он преподносит дар с мыслью. Такие дары давались в прошлом. Делались в прошлом моим отцом и дедом. Было бы неподобающе для меня сделать так, чтобы этот старый семейный обычай прекратился. И тогда, после распада тела, после смерти, он рождается в мире девов Ямы. Затем, после того, как потеряло силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо этого он преподносит дар с мыслью: «Я не испытываю недостатка», а они испытывают недостаток. Было бы неправильно для меня, будучи обеспеченным, не дарить тем, кто не обеспечен. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире довольных девов. Затем, после того, как потеряло силу, это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо этого он преподносит дар с мыслью, подобно тому, как подносили дары великим мудрецам прошлого, Адхакке, Вамакке, Вамадеве, Весамитте, Яматаге, Ангирасе, Пхарадвадже, Васетхе, Касапе и Пхагу, то таким же будет это мое подношение даров. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире девов, наслаждающихся сотворениями. Затем, после того, как потеряло силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо этого он преподносит дар с мыслью: когда сделано мной это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире девов, имеющих власть над творениями других. Затем, после того, как потеряло силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо того, чтобы подумать так: когда сделано мной это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются, он преподносит дар с мыслью: это украшение ума, поддержка ума. Он дает свой дар, еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовония и мази, постельные принадлежности, кров, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такое подношение, не ради собственной выгоды, с умом, неустремленным к получению выгоды, без поисков накопления для себя благих заслуг ни с мыслью: «Я буду наслаждаться этим после смерти», ни с мыслью: «Деяние — это хорошо», ни с мыслью: «Такие дары давались в прошлом, делались в прошлом моим отцом и дедом. Было бы неподобающе для меня делать так, чтобы этот старый семейный обычай прекратился». Ни с мыслью: «Я не испытываю недостатка, а они испытывают недостаток. Было бы неправильно для меня, будучи обеспеченным, не дать дар тем, кто не обеспечен». Ни с мыслью: «Подобно тому, как подносили дары великим мудрецам прошлого, Адхакке, Вамакке, Вамадеве, Весамитте, Яматаге, Ангирасе, Бхарадвадже, Васетхе, Касапе и Бхагу, то таким же будет это мое подношение даров». Ни с мыслью: «Когда сделано мной это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются». Но с мыслью: «Это украшение ума, поддержка ума, то после распада тела, после смерти он рождается в мире Брахмы. Затем, после того, как потеряло силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он становится невозвращающимся. Он не приходит обратно в этот мир. В этом, Сарипутта, заключается причина, почему человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу. Комментарии к сутте. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире довольных девов. Мир довольных девов — это небесный мир Туситы. Затем, после того, как потеряло силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он становится невозвращающимся. Он не приходит обратно в этот мир. В комментарии сказано, что это высшая мотивация, не запятнанная более низкими мотивациями, ведет к невозвращению в том случае, если у человека уже есть определенные способности в сосредоточении и прозрении, которые обеспечивают чистоту такой мотивации при даянии.